Когда проснулся, в отверстие все еще дневной свет попадал, но видно, что к наступлению ночи близится. Я как раз поел остатками, все, весь мешок пустой. Собрался лечением заняться, как вдруг рядом загорелась новая надпись от админов. Быстро они со своими заданиями, передохнуть даже не дают. Однако и вещей нужно побольше. Внимание, игрок! У вас новое задание. Принять? Да, нет. Касанием подтвердил, что готов к новому заданию. Вскоре надписи сменились и узнал, что от меня хотят. Ваше задание. Добраться до города Слуцк без ран и травм. В случае благополучного выполнения оплата на выбор из 3 пунктов. Первое. Амулет личной защиты 1-го класса. Второе. Амулет зарядки 1-го класса. Третье. Автомат ВАЛ с боеприпасом. Игрок, внимание! Если вы сможете по пути уничтожить 2 автомобильных моста, вам будет выдан бонус. Я даже замер, не знаю, с чего выбирать. Все такое вкусное и интересное, все надо. Амулет личной защиты, конечно, вещь отличная. Но и амулет зарядки тоже нужен. Один амулет имею, запас накопителей. Чем-то же их заряжать нужно. Так что после долгого колебания выбрал 2-й вариант. Надеюсь, 1-й не в последний раз будет. Что по классам или уровням, то 1-й – это более чем серьезная вещь. 5-й – самый низкий – хлам. В инструкции по лекарскому амулету было «сам он 2-го класса». Выбор сделан, буду выполнять. А пока заживил окончательно ребра и руку. Дальше плечи, суставы и другие травмы. Все швы исчезли, даже до мышц зашел. Кое-где гематомы окончательно ушли. Однако накопитель тут закончился. Остались одни синяки, но они сами пройдут. Правда, я снова голоден, как волк. Но припасов уже нет, кроме 5 бутылок водки и 3 головок чеснока. Все использовал. Снаружи стемнело, я откопал дальше туннель, 40 метров ушел и, выбравшись, осмотревшись, побежал прочь. Там у моста переплыл реку, заодно отмылся и стал по берегу спускаться по течению к Висле. Я хочу побывать в Варшаве, да и после такого массового побега, надеюсь, 1000 ушла на рывок. Их будут искать на востоке, а я на север смещусь. У меня пустое хранилище, все лишнее выкинул, хочу пополнить. Тем более почти 30 килограмм за 3 дня накачалось. К слову, уже наступило 14 августа. Вскоре и Вислу обнаружил. Действительно, эта речка в нее впадала. 4 километра где-то. Через час, приметив буксир, что тянул баржу вверх по течению, я доплыл до середины реки. И когда буксир прошел, только нос торчал, чтобы не заметили. Зацепился за баржу и поднялся на борт. Отделал мелкие отверстия в деревянном борту, убирая куски в хранилище. И как по лестнице поднялся. Там пара матросов на носу и все. Так что, осмотрев мешки под брезентом, вдруг обнаружил, что те с мукой. Пшеничная, белая мука, свежая. Прибрал 2 мешка, хватит пока. И спать под тентом устроился на одежде поляка. Да тут все в муке, еще и спальник не пачкал. Пока баржу тянут в сторону Варшавы, отдохну. Нам по пути. Несмотря на то, что сон особо не шел, да и голодный желудок о себе давал знать, все же вскоре уснул. Я знаю, что рядом или городок, или деревня, но соваться туда не стоит. После массового побега наверняка там усиленная охрана на важных объектах, добровольцев и местных. Нет, рисковать не стоит. Подальше уберусь, там видно будет. Также по заданию. Время на выполнение не назначили. Поэтому могу крюк сделать в Варшаву, крупный город, столица, и набрать в запас всего необходимого. У меня ничего нет, даже одежды и походного снаряжения. А нужно. Вот и сделаю. Поэтому, проснувшись от позывов мочевого пузыря, выглянул из-под тента, один матрос спал, 2-й дежурил. Я прибрал вещи и незаметно скользнул в воду, благо берега пустые. Пусть встречное судно вышло из-за поворота, не понял какое, но баржа скрывает, вот так нырнув, и поплыл под водой к ближайшему берегу. Заодно и проблему с мочевым убрал. Смог незаметно выбраться на берег и уйти в заросли. Сколько проплыли и сколько до Варшавы осталось, не знаю. Но баркас шел не особо шибко, в районе 10 км/ч. А до Варшавы, как вербовщик сказал, около 100. Время, судя по местоположению солнца, где-то обед, ближе к 1 часу дня. На баркас я попал ближе к часу ночи. Значит, 12 часов примерно на борту пробыл. Это получается, мы почти до Варшавы дошли? Ну, если никуда не подходили, не вставали, может, так оно и было. Без понятия. Скоро узнаю. Надо только ночи дождаться. Тут я утолил голод тем же способом, луковицами камыша. Огня не разводил, не хочу внимания к себе привлекать. Ждал наступления ночи. Еще пару раз искупался. Нравится мне это дело. Скоро похолодает, уже не покупаешься. Вот и ловил кайф. Самое главное удовольствие. Молодое тело, когда я его подлечил, уже начал осознавать разницу между молодым здоровым парнем и стариком 70 лет. Разница колоссальная. Вот я этой разницей и упивался. Когда стемнело, а вокруг поля, хотя на горизонте что-то сильно дымило, вроде труба, не заводская ли, достал велосипед и покатил к дороге. Тут береза стояла. Я поднялся по ветвям и осмотрелся. Дальше приметил движение, вот туда и покатил. А так все засеяно пшеницей, скоро снимать урожай будут. Да, одежду с поляка я постирал. Она уже просохнуть успела. В ней был. А то светлым телом выделяться буду, а мне этого не надо. На дороге пусто. Если кто появлялся, видел заранее по фарам и успевал укрыться. Ну, кроме двух путников, которых ночь застала в дороге, рассмотрел их только, когда нагнал со спины и дальше поехал. Вскоре указатель приметил, подсветил спичкой. До Варшавы 26 километров, прочитал я вслух. Видимо, со скоростью буксира ошибся. Вот так приналег на педали и к часу ночи был на окраине города. Может, и два уже. Часов как не было, так и нет. Первым делом магазин охотника и рыболова. Снаряжение походное нужно. Хотя бы банальный котелок, продукты. Ну и, понятно, одежду. Пост на въезде был, так что объехал и, убрав велосипед, уже через узкие улочки проник в город и дальше покатил. Ну и начал искать, что нужно. Знаете, я только и успел найти магазин рыболова да продуктовый. Да откуда мне знать, где тут и что? Пришлось местного остановить. Скрутил. Допрашивал на немецком. Благо, пусть плохо, но тот его знал. Вырубил камнем и доехал до нужного квартала. Дальше убрал в хранилище кусок двери с замком и проник в помещение. Ощупывал перед собой все руками. Нашел натянутую леску, перешагнул. Спички опасался зажигать, с улицы заметят. Ну и дальше начал сбор интересного. Особенно два небольших склада в магазине много нужного дали. Это был главный магазин рыболовов и охотников. Да и туристическое снаряжение тут продавали. Выбор, конечно, беден, если с будущим сравнить, но для этих времен очень даже прилично. По ярлыкам ясно, что товар доставлен из Франции, Италии, даже из Испании был, ну и, конечно, Германии. Оттуда поставки шли. Хотя ладно, неважно. Тут уже зажег спичку и, приметив лампу керосиновую на полке, явно рабочая вещь сотрудников магазина, уже ее разжег и дальше со светом набирал добро. В бачке керосин с половину, хватит мне. Лампу тоже заберу. Взял стопку тонких походных одеял. В упаковке 10 штук, мне хватит. Потом упаковку зимних, там 5 штук, куда толще. На вате, я так понял. Спальников 2 нашел, но оба зимние, на пуху. Наверняка дефицит редкий, поэтому забрал. Приметил сапоги резиновые. Взял себе 2 пары по ноге и 1 обычных галош. Потом комбинезон рыбака со множеством карманов. Это явно местный польский пошив. Моего размера не было, но парочку чуть больше взял. К слову, сразу переоделся в один. После этого взял походный столик, он всего один и был, и 4 стула, тоже раскладных. Было бы больше, взял больше. Это все, что есть. 2 куска тонкого тента и вязанки-бечевки. На палатке смотрел, взял все же 1 4-местную. Пусть будет. 2 лопатки небольших, топорик походный, пилу одноручную. Обнаружил случайно тюк с надувной лодкой на верхней полке стеллажа на 4, если я правильно разобрал надпись на французском. Весла складные и качок в комплекте шли. Прибрал. Дальше на другой склад. Там 2 эмалированных ведра с крышками, 1 тазик, 2 котла с крышками на 10 литров и 6 на 5. 2 походных чайника по 4 литра каждый. Тут из чугуна жаровня походная. Видимо, заказал кто-то. 1 всего. Прибрал. несмотря на вес в 22 килограмма. У меня схожая была. В доме на участке шурпу варил или плов готовил. Вещь отличная. Котлы на держатель и чайник отлично встают. Утварь походную, а это глубокие тарелки, вилки и ложки да кружки. По 10 комплектов все. Шляпу рыбака взял, плащ непромокаемый. Ножи охотничьи, 4 разных, плюс 5 складных. Да, в принципе, все, остальное неинтересно. Разве что 2 коробки со спичками. Обычные спички, прибрал. Вроде не так и много, а на 253 кило набрал всего. По снаряжению охотника было интересное, но оружия не нашел. Ножи, порох, пыжи и капсюли – это есть. Видимо, владелец магазина лицензию на продажу ружей не получил. А я и так доволен тем, что было. Зато 3 складных удочки из бамбука, 2 спиннинга, лески и все необходимое набрал на 30 килограмм. Я и рыбак страстный. Времени мало, а еще покинуть Варшаву надо. Второй раз я не рискну город посещать, могут ждать. Так что покинул магазин и дальше ехал до продовольственного. А он рядом, всего 100 метров вниз по улице в сторону набережной, от того магазина, что я посетил только что. Как сказал местный поляк, он для немцев. Там выбор больше. Этот магазин уже охранялся. Старик-сторож, да с наганом. Я про него не знал, столкнулись в коридоре. Думаю, его сквозняк от открытой мною двери насторожил. Быстро убрал в хранилище и сразу достал так, чтобы тот спиной ко мне был, и приголубил камнем. Вырубил. Сняв ремень с оружием, его с кобурой в хранилище, да проверил револьвер, но пока тоже в хранилище убрал, чтобы под рукой был. У него наручных часов нет. Кстати, я босиком был, а у деда свежие полуботинки, и точно мой размер, так что снял и надел. Тот жив, добивать не буду, возраст уважаю. Патроны запасные забрал, да их и было всего 20. Дальше пробежался и набрал нужного. За 10 минут управился, вот и налегал на педали, стоит постараться побыстрее покинуть город, да чтобы не попасть патрулям или не налететь на пост. А хранилище полное, все до конца заполнил, было чем. Чуть позже опишу, что я набрал, а пока спустился к набережной, и дальше просто на угнанной лодке, они даже весла не убрали, стал спускаться вниз по реке. Так и покинул город. Велик со мной в лодке. Через 5 километров лодку пустил дальше дрейфовать. Сам на велике поторопился добраться до трассы, что шла в сторону Бреста, по ней дальше к Слуцку. Однако не успел, рассвело. Так что нашел место для Лешки, отличное место, глубокий овраг, поросший кустарником. Обустроил лагерь и занялся собой. Да, поев перед этим и опустошив еще один накопитель, окончательно себя излечил. Даже зубы отрастил и красивую улыбку сделал, вылечив другие зубы. Там снова поел и спать уже.